Судя по информации, которую ему удалось собрать в течение пары часов, пока он сидел в этом темном коридоре, в здании было несколько скелетов. Видимо, это был обслуживающий персонал этих помещений. Возникал вопрос, что это за здание, и зачем оно кому-то нужно практически возле центра города. Вздохнув, парень направился к первому скелету. Что тут можно было поделать, а ему было необходимо обеспечить полное отсутствие подобной живности по соседству. Через час это здание было полностью свободно от присутствия каких-либо видов нежити. Но судя по тому, что здесь обнаружил Виконт, это было только начало. Скорее всего, как только начнется ночь, в этом здании объявится очень много посетителей. Ведь это было здание купеческой гильдии. Тяжело вздохнув, молодой дворянин принялся готовить ловушки для всех тех, кто попытается войти в этот дом, чтобы они здесь же и остались. Парень не хуже других понимал, что подобным способом он только привлечет слишком много внимания к этому зданию. Но вариантов у него уже не оставалось. Он и так почти весь день потратил на то, что искал тебе укрытие. А оставив этот дом без обслуживающего персонала, который он уже отправил на небеса при помощи мечей драконьего пламени, было равносильно написать над этим домом большой плакат «Я здесь». Пока у него оставалось еще немного времени, Игорзу старательно побеспокоился о том, чтобы при входе в это здание, все так называемые посетители попали в ловушку из плетения света. Таким образом, сын мага надеялся уничтожить всех скелетов, которые будут по какой-либо причине входить сюда, без какого-либо шума. Благодаря такому плетению, которое бы просто наносило удар по входящим представителям нежити, без вмешательства самого мага, парень надеялся обеспечить себе безопасность на какой-то период. Да, через некоторое время хозяин этого города наверняка обратит внимание на то, что купеческая гильдия перестала функционировать как таковая. Но это была самая малая проблема, о которой следовало задумываться Виконту. Хуже будет, если на происходящее в этом здании обратит внимание кто-нибудь из архиличей. Почему-то парень был уверен в том, что в этом городе еще пара десятков таких тварей легко наберется. А вот откуда у него была такая уверенность, Горзу предпочитал не говорить. Развесив вокруг этого здания следящее плетение, а также и внутри него, парень запустил свою ловушку и отправился по одной из верхних помещений этого здания, которое примыкало к этой самой башенке. Судя по наличию пыли в них, никто из скелетов ими не интересовался. Они словно заведенные продолжали топтаться на тех самых местах, на которых их застала смерть. Возможно, они пытались выполнять старые свои обязанности и функции, которые выполняли в момент смерти. Кто сейчас об этом мог сказать хоть что-то? Для того, чтобы понять все это, Горзу нужно было быть некромантом хотя бы уровня магистра, не говоря уже о том, что лучше быть архимагом, чтобы разобраться во всем этом. Слишком уж много странностей видел парень, пока добирался до этого места. Самым тяжелым будет еще не только добираться сюда, а и выбираться отсюда. Тяжело вздохнув, парень остановился на ночлег в той самой комнате, которую выбрал. Не считая той ловушки на входе в здание, парень поставил еще парочку таких же, на лестничной площадке и на верхнем пролете, который вел к комнате, ставшей ему убежищем. Тщательно обдумав все то, что он успел сделать за этот день, парень тяжело вздохнул. Пока что об особых доходах этого его путешествия говорить не приходилось. Но ведь он так и не добрался до главного здания этого города, ведь именно там находятся самые главные трофеи, на которые он так рассчитывает. Только для него может быть большой проблемой добраться до этого места. Все будет зависеть от того, насколько сильно защищена эта территория скелетами. Возможно, ему придется постепенно наносить удары по скоплениям скелетов, чтобы таким образом уменьшить их количество. К сожалению, времени на подобные военные операции у Виконта очень мало. У него нет бесконечного количества времени, чтобы устроить тут охоту за десятками тысяч скелетов, из которых несколько десятков наверняка будет личами. Хорошо, если не архиличами. Быстро перекусив перед сном, молодой дворянин улегся на своем матрасе, уже привычно падая в темноту дремоты, которая словно странный сон окутала своим покрывалом его разум. Создавалось впечатление, что Горзу одновременно и спит, и не спит. Именно поэтому как следует отдохнуть парень просто не успевал. Посреди ночи его внезапно разбудил какой-то шум. Не поднимаясь со своего матраса, парень активировал все свои плетения наблюдения и принялся рассматривать то, что происходит сейчас в этом здании, где он находится. Как он и предполагал, пара десятков скелетов, видимо, при жизни являвшихся купцами, по разным вопросам пытались войти в здание купеческой гильдии. Какие вопросы они могли пытаться решить, после того, как у них практически не осталось никаких возможностей для общения, парень просто не знал. Но факт оставался фактом, эти костлявые купцы пытались войти в это здание, чтобы отдать или взять какие-либо бумаги. Но благодаря ловушке, которую при входе в здание для них устроил молодой дворянин, все эти скелеты так и остались кучками пепла лежать у входа в здание гильдии. Самое интересное было в том, что среди этого праха, в который превратились все эти купцы после воздействия на них артефактов света, которые там в качестве ловушки расположил виконт, остались лежать различные украшения, или безделушки, отдававшие магическим светом. Судя по всему, это были защитные амулеты, которые должны были защищать своих хозяев от всего, чего угодно. Но они так и не смогли защитить эльфов от проклятия, которое на них наложили аватары перед тем, как этот город превратился в кладбище. Подумав о том проклятии, виконт внезапно задумался над тем, а не является ли то, что происходит сейчас в городе, последствиями именно этого проклятия. Хотя сейчас, спустя 5000 лет, сказать то, в чем заключалось это проклятие, не мог никто. Даже в легендах и летописях не упоминается то, как именно проклинали аватары этот город. Достаточно было знать то, что проклятие практически полностью и мгновенно превратило весь город в одно большое кладбище. Убедившись в том, что его ловушка действует, парень снова задремал. Все то, что там останется вот этих скелетов, он соберет завтра. А если придет какую-нибудь лечили, не дай боги, архилич, то он на какое-то время застрянет среди тех артефактов, которые расположил в виде круга виконт, делая свою ловушку. Как ему взбрело в голову сделать подобное, парень сказать не мог, но он видел изображение такой ловушки в старой книге, которую получил еще когда-то от своего отца. В той книге такая ловушка называется абсолютным кругом света. Проблема была в том, что для такой ловушки необходимо найти минимум 4 артефакта света, которые создают с помощью своих плетений замкнутое кольцо. В этом вопросе у парня сейчас проблем не было, ведь он нашел несколько подобных артефактов на территории проклятой пустоши. Поэтому его кольцо света было гораздо насыщеннее и сильнее, чем то, которое было описано в старой книге. Ведь его кольцо света состояло из 12 артефактов. Примерно подсчитав силу удара плетений света, парень понял то, что в таком кругу достанется даже архиличу. Возможно, он сможет использовать подобное изобретение для борьбы с более мощным противником. Хотя, честно говоря, парень был бы не против захватить части тела архилича для того, чтобы сделать из него артефакты, или какие-нибудь амулеты. Что поделать, но у темных магов и некромантов с этим были просто невероятно большие проблемы, ведь самые сильные амулеты для их работы получались именно из таких вещей, как останки архилича. Но таких тварей охотники за нечистью, или гильдия магов старались уничтожать так, чтобы даже следа не осталось, ведь они считали, что все эти темные маги наверняка попытаются использовать такие амулеты в злых целях. Да, парень уже знал о том, что из черепа архилича можно сделать очень мощный атакующий амулет, который позволит своему хозяину атаковать противника мощными и при этом довольно сложными плетениями, которые ранее мог использовать сам архилич. Но для этого сначала нужно было подчинить себе этот черепок, чтобы иметь возможность использовать его в бою. Это было возможно сделать только в том случае, если ты являешься опытным некромантом. Даже темные маги предпочитают не связываться с подобными артефактами. Они могли взять какую-нибудь кость из тела архилича, чтобы сделать из него амулет, позволяющий использовать атакующие заклинания без создания плетения. Достаточно было бы сломать такую косточку, и плетение атакует противника практически сразу. Это была своеобразная темная вариация свитков с магическими плетениями. Только в этот раз использовались именно части тел личей и архиличей. И чем мощнее и страшнее была тварь, из которой берут такую кость, тем мощнее становится амулет, который потом используется. Представив себе то, какую мощь может представлять голова той самой костяной твари, которая бегала за стенами этого разрушенного города, виконт только вздрогнул. С помощью такого амулета можно было, наверное, уничтожить целую армию. Подумав об этом, молодой дворянин тихо вздохнул. Стоит только кому-нибудь узнать, что у него может быть такой амулет, то за свою собственную жизнь виконт не даст и гроша. Скорее всего, все эти церковные патриархи, и магические гильдии потребуют отдать этот амулет, или же попытаются уничтожить его собственного хозяина. Кроме того, молодой человек превосходно помнил, что ему рассказывал преподаватель некромантии на уроке. Он говорил о том, что у каждого архилича имеется собственный разум, который сначала еще нужно будет себе подчинить, а это очень опасно и сложно. Не зная того, как все это делается, можно легко подставить себя под удар темных плетений, которые просто выжгут твой разум. Хуже всего будет то, что ты и сам станешь архиличем после всего этого. Эта тварь, воспользовавшись твоим телом, просто оживет уже в тебе, и попутно будет использовать свою голову как амулет. Все это произойдет, если ты сделаешь глупость, и заранее не побеспокоишься о том, как себя защитить, прежде чем пытаться покорить такой амулет. Да, Виконт уже знал то, что у него в сумке находится уже 3 таких амулета, и он, по сути, сейчас представляет из себя довольно большую угрозу для тех, кто воюет с тьмой на территории Империи Рикон. Хотя о какой войне может идти речь, ведь темных магов и некромантов уничтожают так, словно они какие-то бешеные собаки. Но если подумать, то станет понятно, что все эти темные маги и некроманты также нужны, как и обычные маги и светлые маги. Ведь тьма всегда противостоит свету, и с темными порождениями магии проще сражаться тем, кто знает, как все это создается, а значит и знает то, как это можно уничтожить. Да, свет и огонь могут победить создания некромантов, но только некоторые создания некромантов очень плохо поддаются подобной магии, и для того, чтобы их уничтожить, приходится прикладывать огромные усилия. Куда проще созвать несколько некромантов, которые смогут создать круги заклятий, с помощью которых они поработят разум этих созданий и сумеют подчинить себе. В таком случае их будет проще уничтожить, если возникнет такая нужда, но можно и использовать на свое усмотрение, и для своей пользы. Но об этом нужно было подумать до того, когда уничтожались все темные артефакты, которые подобные маги могли использовать на благо государства. Раздумывая на эту тему, Гарзу продолжал планировать то, как будет скрывать все эти мысли от тех, кто может попытаться у него их узнать. Более того, подобные артефакты необходимо будет спрятать так, чтобы их не смогли легко и просто найти те, кто может попытаться их использовать против самого Виконта. Очень легко было получить обвинение в том, что ты занимаешься запретной магией, и таким образом стать врагом для государства и для народа. Наблюдая за тем, как по городу снуют во все стороны скелеты, парень задумчиво перекусил еще одним бутербродом из вяленого мяса и куска хлеба, который запил водой. Да, перед сном можно было бы выпить немного вина, но Виконт не хотел расслабляться, превосходно понимая, что сейчас любое мгновение промедления для него может стать смертельным. А как известно, выпивший человек всегда медленнее соображает, чем тот, который абсолютно трезв. В отличие от прошлой ночи, эта ночь, проведенная в здании купеческой гильдии, заставила парня немного понервничать. Что тут можно было сказать? Практически всю ночь в это здание входили скелеты, для того чтобы стать жертвой его ловушки. Размышляя на эту тему, парень понял, что ему придется оставить эту ловушку здесь напостоянно, по крайней мере на то время, пока он будет пользоваться этим зданием в качестве опорной точки. Кто знает, как дальше у него пойдут дела. А так, по крайней мере, Виконт будет уверен в том, что на этой территории его не будут ждать какие-либо сюрпризы. Кроме того, благодаря такой ловушке, в этом здании постепенно будет набираться довольно приличный склад различных колец и украшений, которые можно было бы использовать для продажи, ведь их делали древние эльфы, а во всех поделках древних эльфов всегда присутствовали различные плетения. Знаете, в чем была загадка того, что ловушка света так легко и просто действовала на скелетов, которые были буквально полностью обвешаны различными защитными амулетами и украшениями? Да секрет был в том, что все эти артефакты и амулеты практически полностью в себе содержали плетение света и природы, и соответственно не могли защитить от аналогичного плетения, которое возникало тогда, когда в середину этой ловушки входил какой-нибудь вид нежити. Это было похоже на то, как в середине куска электромагнитного железа, помещенного во вращающийся магнит, возникает электрическое поле. Точно так же происходило и здесь. Попавший между нескольких артефактов света скелет просто не мог существовать, так как вокруг него находилась энергия-антипод. Самым интересным в данном вопросе было то, что таким образом артефакты не разряжались. Они фактически не тратили свою энергию на то, что происходит. Ведь как противники скелеты особой угрозы не представляли. Мысленно усмехнувшись в своей ловкости, Виконт снова достал из своей сумки продукты, для того чтобы быстро перекусить. Что поделать, но времени у него было не сильно много. Сейчас ему нужно было в течение хотя бы пары часов, с высоты башенки определить следующую свою точку, которую он также постарается защитить. Только в этот раз надо выбрать здание, которое не будет столь активно посещаться местными жителями. Но в этом здании для парня был также и один плюс. Благодаря тому, что в кабинете главы купеческой гильдии он обнаружил карту этого города, теперь ему было гораздо проще ориентироваться в местности и тех зданиях, которые он мог очистить от местных жителей. Кроме того, на этой карте были отмечены все магазины и склады, которые могли его заинтересовать. Дополнительно ко всему прочему, здесь также были отмечены и здания магической гильдии, а также и дома магов. Уже одно это делало эту карту бесценным приобретением. Ведь подходя к зданию Виконту, в первую очередь необходимо было определить то, какую угрозу может нести ему защита этого дома. Возможно, он и не стал бы выбирать это здание в качестве своей опорной точки, если бы знал заранее, что это здание купеческой гильдии. Но даже благодаря этому, теперь он более четко может ориентироваться в пространстве этих руин. Кроме того, на этой карте парень обнаружил странную точку, которая называлась башня древнего мага. Это было странно. Неужели среди эльфов также были древние маги? Вспомнив о том, какие артефакты он смог вынести из старой башни древнего мага Андирадуса, Виконт задумчиво хмыкнул. Ведь здесь башня также была еще не разграбленной. И если там действительно был древний маг, то скорее всего вся его сокровищница и библиотека также остались целыми. Возникал вопрос, как в нее можно попасть. Внезапно по спине сына мага пробежал холодок. А не в этой ли башне засел хозяин города, тот самый древний маг, который создал странное существо, охранявшее периметр этого города? Этот самый разумный, который сейчас таким странным образом играется с жителями этого города, которые вынуждены изображать деятельность обычных жителей только по ночам. Если все это так, то Горзу даже страшно себе представить то, какую силу будет иметь эта тварь. Да, в башне Андирадуса ему помогли охранные големы, которых тот древний маг заранее настроил так, чтобы они атаковали ту тварь, в которую он перевоплотится. Тут же подобного не будет, а значит, парню придется столкнуться со своим кошмаром лицом к лицу. Тихо вздохнув, Виконт снова задумчиво посмотрел через открывшееся окно башенки на площадь, по которой радостно сновали во все стороны скелеты, которые еще не успели попрятаться в свои дома. Судя по всему, сюрпризы в этом городе будут на каждом шагу. По какой-то причине, Виконт понимал то, что ему необходимо в первую очередь убедиться в том, что в этой башне ему ничего не будет угрожать. Ведь именно оттуда может быть нанесен самый мощный удар в спину, которого парень будет просто не ожидать. Поэтому Виконт решил предусмотрительно создать вокруг этой башни несколько своих опорных точек, и с помощью них уже попытаться добраться как до королевского дворца эльфов, так и до этой башни. Поэтому сын мага заранее решил определить те точки, которые будет захватывать, постепенно вытесняя скелетов из этой зоны. Именно в этом вопросе и пригодилась карта, которую он обнаружил в кабинете главы купеческой гильдии. Если не считать еще дополнительно магический сейф и довольно приличное количество денег и драгоценностей, которые находились в обыкновенном столе. Хотя этот стол обыкновенным назвать тоже было бы проблематично. Слишком уж красивым он был. Видимо, бывший хозяин этого кабинета очень любил красоту, и поэтому этот стол был словно произведение искусства. Задумавшись о том, какими же предметами интерьера этот мертвый скелет, занимавший этот кабинет, мог оснастить свой собственный дом, в душе молодого человека жутко заплакала самая жирная жаба. Ведь он хотел все это себе. Скорее всего, тот дом также находится под воздействием многочисленных защитных плетений, и наверняка не сильно пострадал. Представив себе то, что могло храниться в том доме, самого главного купца империи эльфов, Горзу тут же постарался запить застывшую в его горле слюну водой. Что поделаешь, но жадность всегда давлела над представителями расы людей. Внимательно осмотрев карту, парень нашел также и дом этого купца, который его так заинтересовал. Он был недалеко от одной из точек, которую для своего захвата уже определил Виконт. Значит, этот дом будет следующим на посещение, после того как он захватит ту самую точку, находящуюся рядом. Тяжело вздохнув, молодой дворянин повернулся в сторону своего матраса, где до сих пор лежала его походная сума. Сейчас все зависело от того, сколько у него будет с собой артефактов света, с помощью которых можно создавать подобные ловушки. Если их будет достаточно для того, чтобы защитить все эти точки, то это хорошо. А если нет, тогда у Виконта возникнут просто огромные проблемы. Еще раз тяжело вздохнув, молодой человек направился к своей сумке, чтобы тщательно перепроверить ее содержимое. Спустя неделю Горзу все-таки сумел осуществить свой коварный план. К сожалению, артефактов света едва хватало на малые круги, для того чтобы защитить все опорные точки. Но по крайней мере на скелетов их хватало. Теперь у него практически вся центральная часть этого города была под своеобразным контролем. Несколько довольно больших домов превратились в пустоты, в которых парень мог спокойно отдохнуть, не ожидая ночного нападения. Более того, эти дома находились в элитном районе этого города, благодаря чему парень теперь фактически мог безбоязненно передвигаться по центральной части города и не опасаться вторжения. Одним из невыполнимых заданий для него оказалась попытка захвата казарм городской стражи. Ведь благодаря этому парень смог бы избавиться от этих самых патрулей, постоянно бродящих по территории. Но это все будет в будущем. Пока что парень не намеревался делать ничего такого, что могло привлечь излишнее внимание. Одна из его опорных точек располагалась буквально рядом с черным монументом, который представлял из себя башню древнего мага. Именно так это строение было обозначено на карте в купеческой гильдии. Но сейчас это место парня не сильно не интересовало. В первую очередь он намеревался посетить резиденцию самого главного купца империи эльфов. Судя по всему, и он, и все его близкие так и не смогли покинуть этот город. Ведь скелет этого эльфа остался навсегда лежать возле своего кресла, которое Виконт также захватил из кабинета главы купеческой гильдии. Что поделать, но кресло было очень хорошее. Сейчас парень присматривался к дому, который его интересовал. Даже при таком взгляде на него, у парня просто рябило в глазах от количества различных плетений, которые сияли и переливались, окружая это здание. Ничего удивительного в том, что этот дом уцелел за все эти 5000 лет, парень не видел. Более того, он заранее собрал с того скелета, который обнаружил в кабинете главы гильдии все возможные безделушки, рассчитывая на то, что купец все-таки магом не являлся. И скорее всего, у него какой-нибудь вещественный ключ, с помощью которого можно войти в это здание. Внимательно рассматривая все содержимое мешочка, в который Горзу ссыпал все свои трофеи из кабинета главного купца, парень обратил внимание на странную фигурку. Хотя фигурка была изготовлена из черного мифрила и изображала из себя странного эльфа с птичьими крыльями. Сама по себе эта статуэтка была произведением искусства, но зачем таскать такое в кармане? Ведь, по сути, эта статуэтка стоит огромных денег. Более того, присмотревшись к ней, парень понял то, что в этой статуэтке очень много различных плетений. С чем это связано, парень не знал. Но сам факт того, что эта статуэтка была нейтральной к любому, кто ее возьмет в руки, уже говорил о том, что эта статуэтка не является каким-либо амулетом или же защитным приспособлением. Возможно, это был тот самый ключ, который разыскивал молодой дворянин. Дождавшись, пока очередной патруль протарахтит своими костяшками мимо, Виконт быстро приблизился с этим мешочком к входным дверям здания, которое было помечено как резиденция купца. Присмотревшись внимательно, парень увидел то, что на двери, прямо под ручкой находится выемка, которая напоминала эту статуэтку. С замершей душой, Виконт одел перчатки из драконьей кожи, которые защищали его в случае различных экспериментов с артефактами, и взял эту статуэтку. Теперь все зависело от того, как на нее отреагирует защита дома. Аккуратно вставив ее в отверстие, парень замер, но ничего не происходило. Судя по всему, система защиты этого дома ждала того, что парень будет делать с этой статуэткой. Задумавшись, парень попытался ее как-нибудь провернуть в одну и в другую сторону. Внезапно раздался какой-то странный звук. Внутри двери что-то щелкнуло, и дверь с легким скрипом приоткрылась. Судя по тому, что не произошло ничего подозрительного, и парень абсолютно не заметил какой-либо реакции защиты дома, ему удалось открыть дверь настоящим ключом хозяина. Это стоило очень дорогого, ведь такой ключ должен открывать любые замки в этом доме, вне зависимости от того, какой сложности они являются, или же какая магия их запирает. Тихо отворив дверь, Парень скользнул вперед. Теперь его ожидал полумрак помещения этого дома. Как и следовало ожидать, как только в помещении появился кто-то живой, медленно начали разгораться огни освещения, которые, видимо, не горели уже около 5000 лет, с момента гибели жильцов этого здания. Державший наготове мечи драконьего пламени, виконт медленно двинулся вперед. Сейчас ему предстояло очистить это здание от любого присутствия нежити. Отлично знал то, что купцы любят окружать себя толпами слуг и различной прислуги. Тем более у купца должны быть различные приказчики, у которых наверняка с собой также имеются какие-либо артефакты, или же письменные принадлежности. Судя по всему, даже обычные письменные принадлежности, которыми пользовались эльфы, могли сейчас иметь довольно баснословную стоимость. Если даже как ключ для дома они использовали статуэтку из черного мифрила, уже одно это должно было показывать всем, насколько богат купец, имеющий возможность позволить себе подобное. Как и следовало ожидать, у местных обитателей сейчас была ночь, и они все должны были спать. Поэтому виконт крался по коридору, в надежде на то, что ему удастся разобраться со всеми этими скелетами до того, как они его обнаружат. Наверняка такой важный представитель расы эльфов имел связи и в городской страже. Соответственно, при случае тревоги в его доме, можно было ожидать появления в этом доме пары десятков стражников, готовых напасть на любого, кого они здесь обнаружат. Как он и подозревал, в этом здании было очень много прислуги. Парню пришлось потратить практически целый день на то, чтобы проверить все каморки и кладовки, чтобы не упустить ни одного скелета в этом доме. Они находились в самых неожиданных местах. Что поделать, если эти скелеты на ночь возвращались именно в то место, где они умерли? А где мог умереть слуга в таком огромном доме? Да где угодно, кроме собственной спальни. Уже вечером виконт наконец-то смог немного успокоиться. Ему удалось очистить этот довольно большой дом от присутствия скелетов. На всякий случай, парень повесил над входной дверью в это здание следящее плетение, после чего вернулся в свою опорную точку для того, чтобы отдохнуть. В данном случае у него уже не было в запасе светлых артефактов, чтобы создать ловушку на входе в тот дом. Хотя надо признать, что то здание сохранилось очень хорошо. Возможно, когда-нибудь, когда он вернется сюда с огромным запасом светлых артефактов, парню и удастся захватить этот дом в собственное владение. Вернувшись на защищенную точку, парень расположился на ночлег. Что поделать, за последнее время он очень сильно уставал. Сказывалось общее напряжение, и то, что ему было необходимо все время оглядываться. Сильно мешали патрули-стражи, которые в элитном районе ходили буквально на виду друг у друга. Между ними возникал очень небольшой промежуток, которым и пытался воспользоваться Гарзу, когда перебегал от здания к зданию. В этот раз его точка располагалась в обычном здании. Судя по всему, раньше здесь жило несколько семей. По крайней мере до того времени, как виконт выбрал этот дом для своих целей. Буквально за полдня он превратил всех жителей в труху, которую аккуратно смел в кучку углу этого дома. Те части их тел, которые могли предоставлять какой-нибудь интерес и стоить хотя бы несколько серебряных монет, парень старательно собирал. Хотя этот дом и не был сильно ухоженным, потому что начал уже даже разрушаться, но из его окон можно было видеть центральную площадь и башню древнего мага. Именно поэтому это здание и было выбрано виконтом, для того чтобы здесь была его опорная точка. Размышляя на эту тему, парень доживал очередной бутерброд, посматривая на то, как за окном сгущается тьма над этим городом. Скелеты жителей продолжали жить своей жизнью, словно ничего не происходило. Создавалось впечатление, как будто бы они снова и снова проживают свой последний день. Бегут куда-то, за что-то беспокоятся, с кем-то пытаются общаться. Все это создавало впечатление того, что тот могущественный разум, который заставил их проживать постоянно этот день, совершенно не задумывался о том, что они уже давно мертвы и уже все равно, успеют они в этот день прожить его как-то по-другому, или нет. Выглядывая из окна на башню древнего мага, виконт обратил внимание еще и на то, что перед этой башней на площади что-то сложено. Что именно, парень не знал. Отсюда было плохо видно. Впечатление было такое, что там несколько кучек разных предметов. Что это за предметы, можно было узнать только приблизившись туда. А это было проблематично сделать, с учетом того, что на площади постоянно дежурило несколько десятков стражников. Уже одно это настораживало парня и заставляло нервничать. Как же ему приблизиться к королевскому дворцу, или этой башне, когда вокруг все время шныряют эти скелеты, стражники. Одно их присутствие раздражало парня до невозможности, но тут он ничего не мог поделать. Да, он уже придумал вариант, как с ними разобраться. Для этого ему могли понадобиться еще пара десятков светлых артефактов. Ведь с помощью них можно было сделать прямо перед казармами стражи одну большую ловушку. Судя по всему, скелеты совершенно не обращали внимания на то, что с ними происходит, если это не происходило прямо у них на глазах. Возможно, именно таким образом удастся уничтожить фактически всю городскую стражу, так как они рано или поздно все заходят в эти казармы. Но сейчас возможностей для такого решения у парня просто не было. Раздумывая на эту тему, Виконт привычно перекусил и отправился спать. В этом доме ему было гораздо спокойнее, все жители уже были им упокоены, и соответственно никто посторонний в него войти не пытался. На следующий день Виконт старался собраться как можно быстрее. Ему еще предстояло полностью обследовать дом главного торгаша империи эльфов. Он сейчас себя ощущал, как какой-нибудь суперзлодей, который собирается вломиться в казну какого-нибудь короля или императора. Хотя парень превосходно знал и то, что некоторые купцы могут похвастаться казной, которая может быть посолиднее, чем даже у некоторых королей. Вполне возможно, что это же можно сказать и про этого купца эльфов, который когда-то был главным купцом во всей их империи. Быстро собравшись и перекусив, Виконт практически бегом добежал до здания резиденции этого купца и проник в нее. Плетение слежения, которые находились вокруг, показали парню то, что за эту ночь в здание никто не входил, и соответственно можно было не опасаться каких-либо сюрпризов со стороны новых обитателей этого здания. Ворвавшийся в него, словно ураган, Горзу быстро захлопнул дверь и попытался отдышаться. Он пробежал улицу буквально перед самым носом у патруля скелетов. Да, такого прилива эмоций он просто не ожидал. Кто же знал, что эти скелеты внезапно появятся там, где их еще не должно было быть. Но факт оставался фактом, парень едва не попался. Тяжело отдышавшись, парень обратил внимание на то, что ему показывает плетение слежения с улицы. Видимо, скелеты обратили внимание на то, что здесь что-то произошло. Возможно, кто-то из них и заметил бегущего по улице человека, но раз он сумел спокойно забежать в дом главного купца империи, стражники всего лишь постояли, подцокали своими костяными челюстями, видимо, пытались о чем-то общаться или что-то обсуждать, а потом направились дальше. Убедившись в том, что стражники не пытаются идти за ним, сын мага тяжело выдохнул и внимательно посмотрел на открывшийся перед ним вид. Этот дом уже сейчас поражал своей роскошью. Парень превосходно понимал то, что любые статуэтки и картины, которые находятся в этом доме, уже в то время, когда был живой его хозяин, стоили просто баснословных денег. Задумчиво хмыкнув, парень похлопал себя по плечу, где находился ремень походной сумы. Теперь ему предстояло заняться мародерством, и мародерничать ему придется, судя по всему, несколько дней, иначе он просто не вынесет отсюда все то, что можно продать. Тем более с учетом того, что в большинстве этих предметов он просто не разбирается. Немного поразмыслив, парень решил начать с кабинета купца, в котором наверняка находились самые главные тайники и сокровища. Как и следовало ожидать, этот ключ, который получил с останков хозяина этого здания, подходил даже его кабинету. Войдя в него, парень пораженно замер. По сравнению с этим кабинетом, даже кабинет императора Ларука выглядел как прибежище нищего. Слишком большая разница была между тем, что видел в императорском дворце Виконт, и этим кабинетом. Тяжело вздохнув, молодой дворянин взялся за работу. Как бы ему не хотелось наслаждаться внешним видом, времени у него было очень мало. Быстро осмотрев шикарнейшие кресла и такой же прекрасный стол, за которым, наверное, когда-то сидел тот самый купец, Горзу тихо усмехнулся. Судя по количеству плетений в рабочем столе этого купца, это был далеко не обыкновенный стол. Скорее всего, он совмещал в себе функции еще и сейфа. Попытавшись активировать несколько плетений, парень был поражен тем, что выяснил. Оказалось, что в потайных карманах, которые были обшиты кожей дракона, хранятся просто огромные ценности. Он наткнулся на те же самые кристальные империалы, которые уже видел у древнего мага Андирадуса. Кроме того, он также наткнулся и на довольно большое количество драгоценных металлов. Посмотрев на качество монет, которые он обнаружил, парень понял, что эти монеты ему лучше всего будет сдать в императорскую казну, так как качество золота в этих монетах было гораздо лучше, чем в императорских. Из-за этого парень мог получить огромное количество проблем. Стоило только кому-то узнать, что у него имеются такие монеты, и жизнь виконта превратится просто в ад. Попутно, он старательно искал какие-либо доказательства того, что у этого купца может быть не только такой дом. Вполне возможно, у него должны были быть здесь и склады. В одном из потайных помещений кабинета, парень обнаружил также целую горку различных слитков. Каких металлов здесь только не было, он обнаружил несколько десятков слитков золота, столько же слитков мифрила и черного мифрила. Самым удивительным было то, что в стороне, в специально закрытом не только металлом, но и защитными плетениями, сундуке находилось десяток слитков того самого темного металла. Что это был за металл, парень не знал, но судя по тому, как он здесь хранился, его ценность была просто огромная. Тщательно перепроверив весь кабинет, парень принялся складывать свои трофеи в походную сумму. Радовало только то, что в данном вопросе он мог не переживать. Места хватит всем его трофеям. На дом главного купца молодой дворянин потратил фактически 3 дня. Только через 3 дня он смог успокоиться и перевести дух. Теперь это было обычное пустое здание, в котором не было даже штор. Слишком уж хороший материал был на этих шторах, чтобы можно было так просто его бросать. Конечно, парень понимал, что за эти годы, которые прошли с того самого момента, когда их повесили, этот материал мог сильно испортиться. Но парню понравилось то, что когда он попытался сорвать одну штору, чтобы что-то в нее замотать, у него ничего не вышло. Он просто не смог оборвать штору, которая так крепко висела на своих петлях. Поэтому ему пришлось снимать ее аккуратно, чтобы понять наконец-то, что за материал был пущен на эти шторы. Парень не был отличным специалистом в данной отрасли, и поэтому решил оставить эти шторы напоследок, чтобы потом как-нибудь поинтересоваться у какого-нибудь портного по поводу того, что это за ткань такая. Закончив с этим зданием, парень вздохнул с облегчением. Теперь его ничто не отвлекало от того, что он собирался сделать на самом деле, а ему нужно было проникнуть либо в королевский дворец, либо в башню древнего мага. Размышляя над тем, как ему проделать эту операцию, парень решил, что есть возможность уменьшить количество скелетов, не приближаясь к казармам городской стражи. Полное уничтожение этих защитников города наверняка привлечет к себе внимание, которое бы нежелательно было привлекать. Поэтому Горзу решил устроить ловушку света прямо на улице, возле дома, в котором он находится. Там как раз был поворот, из-за которого обычно выходил патруль стражников. Если расположить там 4 артефакта света, то у него вполне получится уничтожать этих скелетов, до того момента, как они поймут то, что произошло. Да, в случае неудачи он привлечет внимание к происходящему, и скорее всего скелеты и другая нежить примутся проверять весь город. Но тогда они могут попасть в опорные пункты, а там стоят ловушки. Тяжело вздохнув, парень решил рискнуть. Все-таки есть возможность уменьшить количество патрулей, и таким образом сделать возможным больше перерыв между их появлением и на центральной площади. Если бы этот перерыв равнялся хотя бы времени достаточному для того, чтобы добежать до башни древнего мага, парень был бы уже за это благодарен своей удаче. Самое сложное в его задумке было то, что для того, чтобы расположить эту ловушку, необходимо было сначала расположить артефакты. Но так как скелеты очень быстро бегали туда-сюда, по улице, ночью выкладывать их было бессмысленно. Поэтому парню пришлось переночевать и начать воплощать свой план в жизнь с утра. Быстро расположив артефакты, парень связал их линиями и постарался спрятаться. Судя по грохоту костяшек, какой-то из скелетов заметил, что происходит что-то не то, и бросился вперед. Выбежав из-за угла, этот любопытный представитель нежити тут же попал в ловушку и коротко вспыхнул. На землю отсыпался только порошок, и рухнули пустые доспехи. Забежавшие за этот угол следом за ним стражники разделили с этим торопыгой его судьбу. Буквально через несколько мгновений на мостовой этой улице лежал десяток доспехов стражников, которые еще продолжал тихонько дымиться. Тихо усмехнувшись своим мыслям, виконт решил, что этот день он потратит на то, что будет уменьшать количество стражников. Судя по всему, кто-то стражниками управлял, так как время от времени отряды стражников меняли свои маршруты. Вечером парень быстро, буквально с одного захода, собрал все трофеи, которые остались в этом переулке. Благодаря такому хитрому плану, ему удалось избавиться более чем от сотни стражников. Теперь оставалось только дождаться утра. Вернувшись в свое помещение, виконт лег спать. Именно из-за того, что он весь день нервничал, молодому дворянину стоило только дотронуться головой до маленькой подушки, и он сразу провалился в тьму сна. Проснувшись утром, виконт медленно потянулся и привычно принялся просматривать то, что успели зафиксировать плетения наблюдения. Когда он увидел то, что происходило в том переулке, где он ставил ловушку, сын мага вздрогнул. В спешке он забыл забрать светлые артефакты с этого переулка. И теперь все те скелеты, которые попадали в этот переулок, сразу же превращались в пепел. Судя по всему, практически всю ночь в этом переулке горели местные жители. Теперь весь этот угол был, в буквальном смысле слова, завален различными предметами и артефактами, которые могли стоить по нескольку золотых за единицу. Попытавшись понять, сколько таким образом жителей этого города ему удалось уничтожить, виконт очень быстро сбился со счета. Минимум пару тысяч точно. Но почему никто не обратил внимания на то, что там происходит? Неужели действительно хозяину города теперь нет до этого дела? Может быть, он устал жить, или просто устал наблюдать за бессмысленной суетой скелетов? Кто теперь мог сказать об этом? Главное было то, что стражников стало еще меньше. Благодаря этой ловушке, теперь промежуток между проявлениями патрулей и стражников позволял виконту не только добежать до башни древнего мага, но и даже фактически пересечь всю площадь. Естественно, что парню этого было мало. Он дождался, пока еще пара патрулей попадет в эту ловушку, после чего пошел и собрал все артефакты, которые находились в этом месте. На все это он потратил еще около 8 ночи. Теперь ему предстояло как можно быстрее попытаться разобраться с башней мага. Хуже всего было то, что парень не знал того, какая сила защиты у этого строения. Попытавшись приблизиться к нему, виконт не хотел спешить. Сначала он решил подойти к тому месту, где перед этой башней старательно сваливали какие-то предметы. Судя по всему, именно там у этой башни находился вход. В отличие от башни Андирадуса, в этой башне были стандартные ворота, и это настораживало. Неужели этот древний маг был настолько неумел, что не знал про магию телепортации? Но эти вопросы парень собирался задавать потом, хозяину этой башни, если получится. Дождавшись, пока пройдет очередной патруль, виконт поправил свои вещи и бросился вперед. Хотя у него сейчас и было достаточно времени, чтобы так не спешить, парень все равно не хотел тянуть время, так как всегда мог вмешаться какой-нибудь неучтенный фактор. Когда он подбежал к этим кучкам, сваленным перед башней древнего мага, виконт вздрогнул. Судя по всему, это и были те самые поисковики, которые умудрялись обмануть костяную тварь и попасть в этот город, вернее, их головы. Более того, рядом стоял какой-то алтарь, на котором наверняка приносили в жертву тех, кого удавалось захватывать живым. Немного в стороне в общей, и довольно крупной, куче лежали их вещи. Среди них можно было найти много интересного. Поэтому парень решил не спешить с вторжением в башню такого кровожадного мага, который требовал подношения в качестве человеческих жизней, а заранее проверить все то, что могло находиться в сумках этих поисковиков. Вполне возможно, что у них там могут быть и светлые артефакты. С помощью этих предметов парень намеревался устроить еще несколько ловушек для стражников, чтобы таким образом освободить себе дорогу. Видимо, в этот раз боги были на стороне виконта. Он весь этот день потратил на то, что быстро собирал сумки бывших поисковиков, погибших в этом городе, и убегал с ними в свое убежище, где ждал, пока пройдет очередной отряд стражников. Видимо, для тех размер кучи вещей, сваленных на площади, не имел особого значения. Поэтому скелеты даже не обратили внимания на то, как эта куча катастрофически уменьшилась, а потом и вообще исчезла. Внимательно перепроверив содержимое сумок поисковиков и выкидывая испортившиеся продукты, парень понял, что напал буквально на золотую жилу. В этих сумках ему удалось насобирать еще пару десятков светлых артефактов. И уже одно это говорило о том, что у него есть все возможности, чтобы устроить глобальную ловушку для местных скелетов. Кроме того, парень нашел в этих сумках несколько свитков, заключавших в себе магические плетения. Возможно, они и не смогут нанести большого урона древнему магу, который мог еще существовать в этой башне. Но, по крайней мере, потрепать его защиту они смогут, ведь в них была заключена просто невероятная сила. В одном свитке огненного удара могла заключаться сила архимага. Подумав об этом, парень тут же вспомнил Таируса, ректора Академии магии. Он был архимагом огня, и, судя по всему, очень опасным в боевом столкновении. Подумав об этом, парень поморщился словно от зубной боли, ведь ему еще предстояло общаться с этим стариком. Но главный вопрос, который интересовал дворянина, и который он собирался задать библиотекарю академии, заключался в том, откуда в библиотеке появилась та самая книга, в которой он обнаружил листы из дневника погибшего поисковика. Парню было интересно, кто подбросил эти листы в библиотеку. От этого зависело многое. В первую очередь то, кто владеет сейчас информацией о возможности обнаружения башни древнего мага. Соответственно, этот человек, или разумный, наверняка будет следить за виконтом, чтобы выяснить то, что ему удалось найти. Стоит виконту показать хоть что-то из своих находок, как можно ожидать появления целой толпы поисковиков возле башни древнего мага? Ведь там тоже были не идиоты. И понять то, что написано в этих листках, для грамотных поисковиков не составит труда. Задумчиво перебирая трофеи, когда уже стемнело за окном, парень продолжал размышлять. Благодаря этой ловушке, которую он опять не убрал, возможно, за эту ночь ему удастся еще уменьшить количество стражников. И теперь можно будет попытаться войти в башню древнего мага. Только один вопрос оставался актуальным в этом случае. Каким образом это можно сделать? Достаточно ли просто постучать в дверь и попросить разрешения войти? Или же нужно ломать эти двери, старательно выбивая их ногами? Кто это сейчас может сказать? Все это узнает Гарзу завтра, когда пойдет к этой башне. А пока что ему придется переночевать снова здесь. Хотя, башня мага тоже могла пригодиться в качестве опорного пункта. С учетом того, что скелеты просто обходили ее, наверняка боялись приближаться к ней, чтобы не нарваться на неприятности. Хотя, какие неприятности могли быть у скелетов? Они и так мертвые. На следующий день, виконт привычно собрал свои вещи и направился в сторону башни древнего мага. Сейчас он дождался от того самого промежутка, который еще больше вырос между патрулями стражников. И благодаря этому Гарзу мог спокойно располагать своим временем. Приблизившись к башне, парень осторожно осмотрелся. В магическом зрении буквально все пылало, показывая ему сотни различных плетений, связанных в единую систему. Странность была в том, что здесь защита вроде бы была активной, но сжата была до такой степени, что практически касалась стен самой башни. Может быть, это было связано с тем, что башня находилась в центре столицы эльфов. Хотя кто сейчас может это знать наверняка? Самым интересным было то, что у этой башни действительно находились двери там, где их обнаружил виконт. И теперь ему предстояло узнать то, являются ли эти двери какой-либо ловушкой, или же на самом деле входом в этот секретный лабиринт древнего мага. Медленно приблизившись к дверям, парень пытался почувствовать хоть какую-то угрозу от системы защиты, но никакой угрозы просто не ощущал. Создавалось впечатление, что защита ждет, но возникал вопрос, чего именно она ждет. Внимательно рассматривая двери, которые должны были его пропустить внутрь, виконт заметил маленькую и странную щель между ними. Создавалось впечатление, что двери не сильно закрыты, или вернее, не прикрыты до конца. Приблизившись к ним, Гарзу уже привычно натянул на руки перчатки из кожи дракона, чтобы случайно не стать калекой в случае срабатывания какой-нибудь защиты. После этого он толкнул дверь, тихо заскрипев, она начала двигаться, открывая темный провал прохода. Удивленный Гарзу пораженно оглянулся, у него еще хватало времени на то, чтобы спрятаться в опорном пункте. Но факт того, что дверь в башню древнего мага так легко открывалась, поразил молодого дворянина до глубины души. Неужели здесь нет никакой защиты, или же, может быть, здесь нет хозяина? Изучая информацию, которую он получил от своего создателя, виконт уже знал о том, что такие башни на самом деле являются наполовину разумными существами. Им нужны хозяева, чтобы башни могли полноценно существовать. Скорее всего, если здесь нет хозяина, башня может ждать того, кто захочет стать ее хозяином. Да, такому кандидату придется пройти проверку. Но до этого момента башня будет нейтральна ко всем, кто в нее входит. А вот выйти с нее будет уже проблемно, кем бы ты ни был. Задумавшись об этом, парень привычно поправил на плече походную сумму, а на руке браслет телепортации. Древний маг Андирадус предупреждал парня о том, что в случае необходимости с помощью этого браслета он сможет телепортироваться откуда угодно в его башню мага. Это был вариант бегства, в случае необходимости. Кто знает, как отреагирует система защиты этой башни, если парень захочет ее покинуть. Но также парень не знал еще и того, как отреагирует защита этой башни в случае, если ее хозяин еще жив. Или, если так можно сказать, жив. Ведь он мог также превратиться в какого-нибудь архилича. А с такой тварью справиться гораздо сложнее, чем с тем, кто появился из обычного эльфа, мага. Уж это парень уже знал. Еще раз тяжело вздохнув, Горзу сделал шаг вперед во тьму, открывшегося перед ним прохода. Глава 2. А вот и я. Сын мага внимательно рассматривал темный коридор, открывшийся перед ним. В первую очередь парень не мог понять того, что здесь произошло. Перед ним действительно была башня древнего мага, но по какой-то странной причине, вся ее защита практически бездействовала. Да, со стороны, при первом взгляде на это строение, можно было испугаться, столько на нем было накручено различных боевых плетений, буквально готовых выплеснуть свою энергию и мощь на противника. Но когда Виконт приблизился к ней, то заметил то, что, во-первых, входные двери были открыты. Более того, Горзу просто не понимал, зачем древнему магу нужны были входные двери. На самом деле, сейчас парень уже прекрасно знал то, что древние маги владели магией телепортации. Им не было нужды открывать и закрывать какие-либо двери. Более того, из той информации, которую ему оставил его создатель, парень уже знал о том, что маги могли построить себе такую башню только тогда, когда становились архимагами. Зачем такому могущественному магу необходимо было делать входную дверь? Вот сделал бы себе площадку для телепортации, если к нему кто-то должен был прийти. Это бы дополнительно подняло его престиж среди населения этого города. Да что там города? Это был бы престиж для всего народа эльфов, в середине столицы, в которых находилась эта башня. Но здесь парень четко видел входную дверь. Во-вторых, эта дверь, по какой-то странной причине, оказалась открытой. Парень превосходно понимал то, что все это было настолько странно, что должно было его насторожить. Неужели эту башню уже кто-то разграбил? Но почему тогда эльфы не вселились в нее? Это не могло произойти после того, как этот город был уничтожен. Ведь все эти скелеты, которые патрулировали улицы, да различные личи и архиличи, просто бы не дали возможности никому прорваться к этой башне. Кроме всего прочего, Виконт видел недвусмысленный намек о том, что местное население, даже после своей смерти, продолжало поклоняться этой башне. Они приносили ему различные жертвы, с помощью которых, судя по всему, и восполнялась энергия защиты этого строения. Дело в том, что при входе эльфы устроили своеобразный алтарь, и на нем приносили в жертву тех, кто приходил сюда поживиться имуществом, оставшимся после многочисленных смертей местного населения. В один и тот же день, в тот самый день, когда этот город был проклят аватарами триединого бога. Это говорило о том, что башня должна быть цела, и разграбить ее просто никто не мог. Когда возникал вопрос, почему открыты двери, ведущие внутрь, неужели таким образом страж этой башни давал намек на то, что хозяина уже внутри нет? Задумавшись, Виконт едва не совершил глупость. Вдруг парень вспомнил о том, что не использовал защитных и поисковых плетений, когда вошел в это здание, что тут же исправил. Как он и ожидал, пространство вокруг него тут же раскрасилось разными красками. Магическое зрение показывало ему то, что вокруг полно энергии. Еще бы, ведь эти жертвы давали просто невероятное количество силы системе защиты этой башни, а расходовать ее было просто некуда. Внезапно задумавшись над этой странностью, Горзу вспомнил о том, как Андирадус рассказывал ему про накопители, которые находились обычно в подвалах такого строения. При помощи таких предметов можно было обеспечить энергией на длительное время не только такое строение. Например, в той башне древнего мага, ключ от которой сейчас был на руке молодого дворянина, вместо накопителей использовались несколько черных драконьих слез, в рост человека. Эти артефакты были очень дороги, если не сказать бесценны, ведь таких сокровищ не было нигде. Каким образом и где древний маг раздобыл подобные артефакты, никто не знал. Да и он особо не заморачивался памятью о том, откуда ему удалось привезти такие накопители невероятного объема. Более того, эти накопители самостоятельно набирали в себя энергию, и таким образом позволяли системе защиты башни существовать самостоятельно, без какой-либо подпитки. Судя по всему, в этой башне все было иначе. Возможно, здесь стоял какой-нибудь накопитель, не имеющий возможности самостоятельно собирать энергию из пространства. Поэтому и была придумана эта идея с алтарем, для принесения в жертву тех, кто не нужен местному населению. Вполне возможно, до того, как здесь произошла битва с армиями людей, которых вели аватары, на этом алтаре в жертву приносили каких-нибудь преступников или рабов. Кто сейчас мог об этом рассказать? Но поражало парня больше то, что система защиты этой башни функционировала как-то странно. Ведь по сути, она не должна была его запускать на территорию башни, для того чтобы он ничего не украл, а страж запустил его, словно это проходной двор. Все это было очень странно. Именно поэтому Виконт и был готов к любым неожиданностям, и практически уже собирался вытащить свои мечи из драконьего пламени. Но пока он не спешил их вытаскивать, чтобы не спровоцировать систему защиты на атаку. Ведь парень не знал того, на что она способна. Зайдя в очередной просторный зал, где неподвижными статуями темнели фигуры големов, парень остановился. «Ну, может быть, ты скажешь мне, зачем ты меня пустил внутрь?» Усмехнувшись, парень задал вопрос в пространство, при этом стараясь не показывать свои нервозности. «Я ведь вижу, что твоя система защиты полностью работает, но по какой-то причине ты пожелал впустить меня внутрь. Кроме того, я обратил внимание на то, что двери были открыты буквально в тот самый день, когда я приближался к алтарю и забирал трофеи, которые вывалили перед твоей башней эти скелеты. Ведь ты же тоже заметил то, что я забрал практически все имущества убитых здесь разумных, которых эта нежить приносила тебе в жертву». Сначала ему показалось, что его негромкий вопрос упал в тишину и пропал в неизвестности. Но внезапно перед ним замерцало странное изображение. Возникшая в темноте фигурка молодой девушки медленно приближалась к нему. Она выглядела словно призрак, и это было странно. Парень помнил, что в башне мага Андерадуса ничего подобного не было. Скорее всего, по какой-то невероятной причине, местный маг пожелал видеть изображение стража. И теперь система защиты была вынуждена транслировать изображение, которое наверняка нравилось бывшему хозяину. Когда тень стража башни приблизилась к парню, Гарзу понял то, что видит перед собой молодую эльфийку. Возможно, именно поэтому эта башня и находилась в центре столицы древних эльфов. Если этот маг предпочитал видеть вокруг себя эльфов, то ничего удивительного в этом нет. А может быть, он даже покровительствовал этому народу, ведь откуда-то у них появились знания, которые копировали некоторую часть знаний древних магов. Разве так можно было делать? Неужели его за это не должны были как-либо наказать? Размышляя на эту тему, парень внимательно рассматривал стоящую перед ним тень стража. Ведь точно так же тот же Андерадус мог бы построить свою башню себе в государстве людей, и таким образом защищать их, и учить. Но он почему-то этого не сделал. «Интересно, почему? Ты очень внимателен и хитер», — прозвучал женский голос стража, который, видимо, уже насмотрелся на своего посетителя. «Ты прав, я тебя сюда пустила по той причине, что мне надоело сдерживать силу своего бывшего хозяина». «Сдерживать?» – удивился парень, внимательно наблюдая за реакцией девушки, которая перед ним стояла в виде туманного изображения. «А что с ним такого могло случиться? Ведь он великий древний маг. Этот великий древний маг уже больше 7000 лет как стал архиличем». Как-то странно и словно грустно усмехнулся страж. «Все это время я старательно делала вид, чтобы никто не догадался о том, что в самом центре их столицы находится гнездо одного из самых страшных существ в бестиарии некромантии. Ведь через пару тысяч лет, после своей смерти, он стал демоном, личем. Именно поэтому и пришлось сделать этот алтарь, с помощью которого подпитывалась система защиты моей башни. Что поделать, но эльфы всегда были доверчивы и легковерны. В обмен на несколько порезанных книг по магии древних, они были готовы вырезать несколько городов людей, лишь бы получить то, что могло приблизить их к богам. А мне нужна была энергия, чтобы сдерживать эту тварь. Поэтому все это и произошло. Ведь этот маг был одним из самых древних магов, и прожил огромный срок, который просто иссушил его разум. «А зачем ты пустила меня внутрь?» — задумчиво посмотрел на тень стража парень, медленно прохаживаясь перед ней. «Ведь ты наверняка догадываешься о том, что я в этом городе не просто так. По твоим меркам, я вор. Ты же видела, что я делаю в этом городе. Я сомневаюсь, что своих сил и плетений, которые замечены мной в твоей системе, не хватило бы для того, чтобы заметить это. Кроме того, если твоя система работает от энергии, которую ты получаешь при помощи жертв, то я даже не понимаю того, как до сих пор ты осталась в нормальном состоянии. Ведь на тебя, в первую очередь, должна действовать энергия смерти, на которой ты сейчас работаешь.